А ведь это, скорее всего, означало, что Эстуолт молодой жесткий и был крошкой жестким, когда Ун был крошкой мягким. Но сейчас Уна это не интересовало. Сейчас он хотел только одного — вернуться домой. Конечно, он не мог коснуться Лостона в знак признательности, но он еще раз горячо поблагодарил его и радостно поспешил назад. Радость его была отчасти эгоистичной. Ее порождала не только надежда взрастить крошку эмоционально, и не только мысль о том, что будет доволен Трит, даже сознание, что Дуа обретет полноту жизни, было не главным. В эти минуты он с восторгом предвкушал то, что ждало его самого. Он будет учить. И ведь ни один из остальных рационалов не может даже мечтать о подобном счастье. В чьей еще триаде есть такая эмоциональ, как Дуа? Если только Трит сумеет понять, что это необходимо, все будет чудесно. Надо поговорить с Тритом, убедить его набраться терпения. Глава 2 В. Трит чувствовал, что больше терпеть нельзя. Да, он не понимает, почему Дуа поступает так, а не иначе. Он и не хочет ничего понимать, его это не интересует. Откуда ему знать, почему эмоционали ведут себя так, как они себя ведут? А Дуа, к тому же, и ведет себя не так, как они. Она никогда не думает о важном. Она любит смотреть на солнце, а сама рассеивается до того, что свет и пища проходят сквозь нее, и объясняет, что так красивее. Но ведь это не важно. Важно есть досыта, и при чем тут красота? Да и вообще, что такое красота? И с синтезом она все время что-то придумывает. Один раз даже сказала, давайте обсудим, что, собственно, происходит. Мы ведь никогда не говорим и даже не думаем про это. А Ун твердит одно, не мешай ей, Трит, так лучше. Ун чересчур уж терпеливый. Только и знает, что повторять не надо торопиться, надо подождать, и все будет хорошо. Или говорит, что ему нужно обдумать вопрос. А что значит обдумать вопрос? Неизвестно. То есть это значит, что Ун ничего делать не станет. Вот как было тогда с Дуа, Ун и сейчас бы еще обдумывал вопрос, а он, Трит, пошел и сказал, что им нужна эмоциональность. Вот как надо. А теперь Ун говорит, что Дуа надо оставить в покое и ничего не делает. А как же крошка эмоциональ, самое-самое важное? Ну ладно, раз Ун хочет обдумывать вопрос, тогда Трит сам возьмется за дело. И он уже взялся. Пока эти мысли мелькали в его сознании, он все продвигался и продвигался по длинному коридору и только сейчас заметил, какой большой путь уже проделал. Может, это и есть обдумывать вопрос? Нет, он не будет бояться. Он не повернет назад. Трит осторожно огляделся. Да, это дорога к пещерам жестких. Скоро он поведет по ней своего левенького. Ун как-то показал ему эту дорогу. Он не знал, что будет делать, когда доберется туда. Но страха он не чувствовал. Ему нужна крошка эмоциональ. И жесткие позаботятся, чтобы она у него была. Привели же они Дуа, когда он попросил. Но только кого просить? Первого жесткого, который ему встретится? Нет, он ведь уже все решил, он же помнит имя. Он скажет его и будет говорить с тем жестким, которого так зовут. И он помнит не только имя. Он даже помнит, как услышал это имя в первый раз. Это случилось, когда левенький впервые нарочно изменил свою форму. Какой это был день? Ун, скорее, Аннис собрался в овал и стал совсем твердым, сам. Дуа, да посмотри же! И они примчались. Аннис был у них тогда один. Им ведь столько времени пришлось ждать второго. Они примчались, а левенький как раз уплощился в уголке. Он закручивал края и расползался по своей постельке, словно жидкий. Ун сразу ушел, потому что ему было некогда, а Дуа сказала, ничего, Трит, он сейчас опять это сделает. Они ждали и ждали, но Аннис больше не пожелал овалиться. Трит тогда обиделся, что Ун не захотел ждать. Но он бы его выбронил, но Ун выглядел таким усталым. Его овоид был весь покрыт морщинками, и он даже не пробовал их разгладить. И Трит встревожился. «Случилось что-нибудь плохое, Ун?»